Ну а у людей, работающих на винограднике, когда созревает виноград, потребность отведать пару гроздей винограда. Но у людей, работающих в поле, когда созревает свежий хлеб, у них же такая потребность, им ведь тоже хочется отведать свежего хлебца. Несмотря на то, что есть там у них зерно с прошлого года или нет такого зерна. Милый мой, одно дело пар яблок, и другое дело 150 тонн зерна. Ну, не 150, а 140. 140. Тебе известно положение дел в соседних колхозах. Ты подумал о том, какой резонанс может иметь новость о том, что на мельницах района под жерновами уже зерно нового урожая. Видите ли, как коммунист, я считаю, и это мое твердое убеждение, нельзя из года в год наказывать хороший колхоз только за то, что его высокие показатели производства могут вызвать нежелательный резонанс в более слабых хозяйствах. Ты смотри, какой он мне тут политэкономию разводит. Вот приедет на мое место новый человек, он быстро отучит тебя от этого. Ему, небось, ты не будешь говорить, что в прошлом, позапрошлом году такие штучки тебе сходили с рук. А что? Какие-нибудь новости? Чего-чего, а новостей у нас всегда хватает. Нет, но вот этот вопрос можно считать решенным? Почти что. Вы, вероятно, знаете, что я не принадлежу к людям, которые переезжают за своим прежним руководством, да и в моем положении это вряд ли возможно. Но я хочу, чтобы вы знали, что если это случится, так мне же вас долго здесь будет не хватать. Конечно. Какой чудак даст тебе столько поблажек, сколько я тебе давал? Хотя, впрочем, ты не обольщайся, мы с тобой еще поработаем, и не исключено, что на прощание я влеплю тебе выговор. Чтобы расставание не было слишком тягостным. Но ведь перед вами-то я чист, как белый лист. Это от того, что ты волнуешься перед рентгеном, а выйдешь завтра с приличным снимком и опять заершишься. Уж я тебя знаю. Павел тоже улыбается. Да, работали хорошо, спорили, отстаивали свое. В этом была вся жизнь. А Руца почти совсем не спала. Хотела заснуть, сердилась, что не засыпает, даже удивлялась, и все не спала. Павел, ему плохо, нужно что-то сделать. Но почему он не позовет ее сам? Гордый. Она тоже гордая. Руца привыкла помогать людям. А как же иначе, скажет бывало она. Зачем же мне тогда жить? А здесь все так трудно. Ох, упрямство, гордость, будь они неладны. Сейчас руки ее были заняты знакомой работой. Она делала кизяки. И механически, повторяя привычные движения, она думала, думала. У калитки остановилась Артина. Руца! Рут! О! Ой! Рут! Неужели ты дома? Дома? А чего ты так удивилась? Ой, у меня нынче выдался на редкость неудачный день. За что не возьмусь, прям все валится из рук. И когда к вечеру надумала завернуть к тебе, то еще при этом подумала не иначе, как не застану тебя дома. Вот прям была уверена, что не застану. Ой! Ну, шла, раз уже свернула с дороги. А ты что это? Ой. Ты что, все надрываешь с этим кизяком? Ну, а что делать? Набрала два мешка навозу. Дождя нет, он и сохнет. Тут, я думаю, пропадет ведь, а? Господи, на кой ляд тебе дался этот кизяк? Я люблю им топить. Да что в нем хорошего-то? Ничего хорошего, но, понимаешь, привычка. У дедушки моего, если помнишь, жила аистовая семья на крыше дома. Прямо возле дымохода свили себе гнездо, а дедушка часто топил кизяком и говорил, что аисты очень любят кизячий дым. Они и правда целыми днями торчали на крыше в этом дыму. Ну и что с того? Ничего. Ой, Только старое это все равно, что малое. Сижу иногда и думаю, а вдруг они пролетят над деревней те аисты и учуют запах кизячего дыма. Господи, чего только в твоей голове творится. Это все от того, что ты не взяла себе норму табаку в колхозе. Мы, у кого табак, думаем о чем угодно, только не об аистах. Слушай, Рут, ну, погадай мне на картах. О, я их так давно в руки не брала, что даже не помню, где они. А я тебе их сама найду. Погадай, пожалуйста, а то что-то у меня так сегодня тяжело на душе. Погадаешь, я тебе всю эту гору размешаю и лепешек на заборчик налеплю. Я все-таки помоложе и покрепче тебя. На кого гадать-то? На дочку. На докицу. А что с докицей? Опять сосватали. Это кто ж? Сын Кожакару? Ну, кто же еще? Ой, неугомонный парень, а. То сватает, то расстраивает свадьбу, то опять сватает. Так это же у них все с приусадебным участком связано. Вон старик нахватал лишних соток, и как только пригрозят исправление отрезать лишки, он тут же и посылает сына свататься. А как забудется дело, тот опять ходит в холостяках. А что, их опять прижали? О, ваш Андрон пригрозил, что на той неделе въедет прямо на тракторе к ним во двор. Ну, а что тут гадать на картах? Тут и без карт все ясно. Либо отдаешь за него дочку, либо нет. Ой, да не люблю я этих кожакару. А кто их любит? Только смотри, как бы не прогадать. Дочке уж много лет. На деревне идут разговоры, что в этом году ей привели в первый класс своих малышей девушки, с которыми докица гусей посла. А сама она до сих пор в девушку ходит. Сколько ж женихов было, ты все отказывала им. Ну, отказывала, потому что думала, вдруг муж вернется. Какая обида-то будет? Какая же обида может быть? Вот это что? Четверо у нас с ним было, троих я женила без него. Думала, может быть, хоть на последнюю свадьбу поспеет. Да откуда он возьмется? Война когда кончилась? Ты много слышала, чтобы люди через столько лет возвращались. Рут, а помнишь, я к тебе часто ходила? Ты всегда гадала мне на картах и много раз говорила, что вернется. Значит, карты наврали. Или я их не так разобрала? Рус, голубушка, ну погадай еще. Ну я прошу тебя, ну успокой ты мою душу. Ну чем я ее успокою? А ты возьми карты, раскинь их, взгляни на них и скажи мне одно только слово, да или нет. Ну в последний раз, ну погадай ты мне на мужа и освободи ты меня от этого. А то я хожу такая взволнованная, мне кажется, вот еще немного, и я взорвусь. И вместе со мной, ну, полдеревни взлетит на воздух. Ты не прокляты эти карты, и тот, кто их придумал. Вот когда-нибудь соберутся бабы, которым я нагадала, и подожгут мою халупу. Артину нужно успокоить, помочь ей, помочь, слышишь? Ну, раз ты устоишь перед этим, Руца? Конечно, нет. Веди Артину в дом. А вот и карты. Обе женщины склонились над столом. Руца даже забыла на время о Павле. Павел опять лежал один в своей палате. Нет, за ним ухаживали, его лечили, помогали ему, как могли. Но вот просто посидеть, поговорить с ним как-то не получалось. Почему? Вот об этом Павел и задумался сегодня. И так серьезно задумался, что ничуть не удивился, когда вдруг понял, что сидит на пригорке под деревом, а к нему подходит молодой солдат с полной боевой выкладкой, старый его фронтовой друг. Закуришь? Вообще-то я давно не курю. А, за компанию. Ну, теперь рассказывай. Что именно? Расскажи, что стало с нашим четвертым отделением? Так что с ним стало? разбрелись по белу свету, кто куда. Нет. Ты подробно расскажи. Ты о них должен все знать. Это почему я должен о них все знать? А потому что ты был назначен старшим. Я? Кто? Когда меня назначал старшим?